Коране, да, четвертая сура Корана. И вы знаете, что исламское вероучение выражается не только в Коране, но и в сборнике хадисов, то есть достоверных изучений Мухаммада. Во всех это я излагаю только исключительно официальное вероучение. Как они доказывают, что Христос сбежал с Христа? Ну это же долгий один разговор. Итак, и сказано, и дана ему была власть 42 месяца. Как понимаете, здесь ему дал власть, только сам, ему Бог упустил властвовать 42 месяца. Почему Бог? Потому что Бог отдал возможность Антихриста править в силу того, что человек, что люди отступили от Бога, и чтобы за то, что они не приняли любви к истине, Господь им отпослал им действие из духа лжи, чтобы они действовали, верили лжи, чтобы быть обреченными в судный день за то, что они служили злу, а не Богу. Итак, и он открыл рот свой для богохульств на Бога, чтобы похулить имя его и жилище его, и живущих на небе. То есть, кого будет Антихрист хулить? Видите, он будет хулить Бога, жилище Бога. Жилищем Бога что является? Церковь, да, которая есть Дом Божий, как говорит апостол Павел, полнота обитающая всем во всем. Он будет хулить Бога, церковь и святых. Вот атака будет тройная атака. На Бога самого, на святую церковь и на святых, которые живут в небе, и на ангелов Божьих. Вот, вот эта тройная атака хулы будет направлена Антихристом одновременно. Вот поэтому как раз-то не отделяйте, если идет хула на Бога и хула на церковь, это как бы две части одной медали. Не обольщайтесь. Если хулят, например, святых, это тоже часть той же самой пропаганды. Когда мусульмане хулят апостола Павла, они хулят для того, чтобы хулить Христа потом, да? Как иудеи, это для того и хулят апостола Павла, да, для же цели. Вот. Как раз атака на святых, она идет на самом деле для того, чтобы потом прийти к атаке на Христа. Как хорошо сказал Льюис, что сначала человека атакует, богохульник атакует слугу, верного слугу, чтобы потом перейти на господина. Так? Если принят хулу на евангелистов, то потом будет легко хулить Христа. Итак? Да, конечно же. И дано было ему сотворить войну со святыми и победить их. То есть Антихрист будет воевать с православными, и православные проиграют. Мы знаем это из Писания совершенно точно. Если вы слышите где-то рассказы, что будет параллельно служить царство Антихриста, а параллельно будет там царство, Великое Русское царство, да? Помните, что это ложь. Коварная, страшная ложь. Слово Божие прямо говорит, что Антихрист будет воевать со святыми и победит их. Никакой православный царь, русский там или кто-то еще, Антихриста не победит. Победа заключается в покорении. Покорение, да. Нет, покорение, убийство. Убийство. Государь, все земные власти будут разрушены православные. То есть у православных не будет государственной власти перед концом мира. У православных не будет защиты перед концом мира. 42 месяца, то есть 3,5 года, православные останутся полностью беззащитны. Имеется в виду телесно, да? Позже? Обязательно. Обязательно. Обязательно. Все таинства сохранятся до самого конца мира. Епископы будут, они будут в подполье, подземельях. Как церковь начала с подполий, да, с подземелья, с катакомб, так в катакомбах церкви закончится существование. Она закончит, вернее, существование мира. Она дождется, пока закончится существование мира. Как девиз, когда это... Посмотрим, я скажу так. Но разговор о том, что Антихрист не войдет в Россию, это ложь. Это просто коварная и чудовищная ложь, которая появилась у меня просто на глазах. Как? А в чем просто? Нет, я просто помню прекрасно, что... В начале, еще в начале, в конце 80-х, в начале 90-х годов говорили, ну, все известные истории, да, вот, что Антихрист не войдет за пределы канавки, да, ну, все знают, да. Но что, в принципе, ничего не противоречит, да, канавка-то маленькая там, да, она же государство не является. Вот, и явно никогда не предусматривал, что там будет какая-то политическая власть. Но, когда говорят, что там, а потом стали говорить, что Антихрист в России не войдет, и стали говорить в 90-х, в начале 90-х, 92-м, 93-м годах, а? Что будет государство параллельно, будет считаться православный царь и Да, православный царь и антихрист будет параллельно сочетать. И антихрист, якобы православный царь победит антихриста. Да, это возникло в 92-93 годах, вот это представление. А причем со ссылкой возникло на Серафима Саровского. Но, простите, я жил в церкви до 92 года. Я в церкви был, слава богу, с 77 года живу, понимаете, активной христианской жизнью. Вот, я знаю многих людей, которые живут в церкви, простите, там, из 50-х, 60-х годов, там, с 40-х годов, понимаете? Благочестивых там исповедников я знаю лично, которые концлагеря пришли за имя Христово, понимаете? И никто такого никогда не знал, в том числе связанный с Дивеевым. Это выдумка, возникшая сознательно в начале 90-х годов. В чем ее смысл? Ее смысл в том, чтобы объявить Россию некой избранной страной, которую будет считать вечно. Это попытка что сделать? Это попытка заразить Россию иудейским соблазном. Иудеи решили, что Израиль абсолютно избранный народ, в смысле того, что их кровь такая хорошая, так? Вот. И поэтому они сказали, что именно поэтому Израиль никогда не может упасть. Помните? Поэтому они заявили, что Христос им не понравился. Они отвергли Христа. Помните, да, почему? Вот. И сейчас ту же самую идею, абсолютно такую же, сдублировали и стали перенесли на Россию. Россия богоизбранный народ, русские. Вот. Мы генетически православные. Хотя, посмотрите, наших генетических православных. Как может генетически быть православным? Православный, потому что ты веришь в Христа Спасителя, да? Крещен во имя Святой Троицы. Православно живешь и Западе Божьей исполняешь. А какой ты, прости, православный, если ты в Святой Троице не веришь, там блудишь, убиваешь, там какой ты православный генетически. Ну, глупость, так ведь? ДНК у нас одинаковая у всех людей. Это талмудическая ложь, которая возникла, сознательно была внедрена в умы людей в начале 90-х. А стала она широко распространяться только в конце 90-х, в начале 2000-х годов. А сейчас я стал воспринимать, чуть ли она стала появляться в романах, как некая такая истина. Помните даже Юлию Вознесенскую в романе, да? Да, что там вот есть, там весь мир гибнет, а Россия стоит там как светлый огонь. А то непонятно, а почему, спросите, мир-то вообще заканчивает существование, так? Если огромная, одна шестая часть суши, так? Сохранила верность Богу, где она рождает святых. А зачем тогда мир, простите, кончаться? С чего такого? Противоречит откровению. Но Слово Божие говорит прямо наоборот, понимаете? А помните, что говорит Слово Божие? Что, если кто-то добавит что-то к словам откровения, что с ним будет, не помните? Бог добавит ему язв, который он обещал, так? А если он добавит что-то из откровения, он вычеркнет его имя из книги жизни. Вот видите, какая-то коварная вещь на самом деле. Представляете, вот эта вещь, которая кажется, ну, маленькая теория такая, да? Личная, да? Ну, красивая теория такая, да? Россия к России хорошо относится, да? А оканчивается, знаете, чем? Что человек придерживается этой теории, его имя вычеркивает из книги жизни. Представляете, какой кошмар? Просто из-за того, что он исказил священный текст Откровения. Значит, ваше имя не будет в книге жизни, вот и все. Отец Дмил, а вот еще пророчество, что в России будут ехать эшелоны людей с Запада, именно потому, что здесь вот будут всякие таинства, а там вообще не будет ничего. Он сказал, что это все выдумано. Это все выдумки, которые на глазах сейчас возникают, просто на глазах. Не то, здесь не будет, здесь тоже будет антихрист, но здесь будет именно вот очаг, а там не будет. Ну, сказано, в Писании есть православие. Поднимитесь на второй этаж, посмотрите на карту. Там карту всех епископий мира у нас на втором этаже. Можете сходить, посмотреть, такую экскурсию сделать. Ну, там же очень мало православных церквей. В Европе. В Европе очень мало. Если бы вы были там, в Америке, единицы. Если там было бы много православных, то и партии было больше. Ну, не, ну, как роман читать, но не как истину. А давайте сейчас вернемся к Слову Божию, хорошо? Волнения пошли, тихо. Тихо, тихо. Итак, тихо. «И дана ему была власть над всяким племенем, и народом, и языком, и расой. И будут поклоняться ему все обитающие на земле, чье имя не написано в книге жизни у Агнца, закланного от основания мира». Видите, Слово Божие прямо говорит, что власть Антихриста будет на всей планете, без исключения. Власть будет над всеми народами, племенами и расами. И кланяться ему будут все люди, чье имя не записано в книге жизни у Агнца, закланного из Корейской, в книге закланного прежде создания мира, то есть который готов был умереть за людей еще до начала мира. Кто записан в книгу жизни у Агнца, знаете? Крещенный во имя Святой Троицы. Не крещенный во имя Святой Троицы, все поклонятся ему. Поэтому здесь опять-таки одно очень важное замечание. вот сейчас возникает часто такая теория. Вот там вот есть люди, которые ему не поклонятся, антихрист, это кто там? Ну там православный поклонится, понятно, да? Не поклонится ему там, мусульмане ему не поклонятся, не поклонятся ему там, иудеи все-таки, там все почти считают, что поклонятся. Не поклонятся там какие-то там особые там честивые, кто-то еще. Нет, слово Божие говорит прямо, кто не крещен, чье имя не записано в книге жизни у Агнца, закланного в создании мира, те поклонятся все. И, кстати, дальше Слово Божие объясняет, как поклониться. Да. Почему, вернее? Там, помните, печать, мы сейчас чуть позже увидим, что печать ставится на лоб и на руку. Или на лоб, или на руку. Им продавать ничего не будет. Нет, не поэтому. Одни будут кланяться, потому что будут признать идеологию антихриста, а другие дела. Мы об этом сейчас чуть позже скажем. Но сказано, что Господь прямо говорит, что здесь будет полное, абсолютное разделение. Ведь, собственно, зачем антихриста Господь его посылает на землю? Попускают ему прийти, да, из бездны выйти. Чтобы завершить разделение на земле. Собрать свои и чужие, так? Плевелы собираются воедино, помните, да? И пшеница собирается воедино. Это последняя веялка Бога. Бог разделяет своих. Каким образом, чтобы не поклониться антихристу, что нужно сделать? С НН бороться? Что нужно запасы делать? Помните, мы говорили, у меня один знакомый батюшка там делает запас себе, там переселение. Это нужно делать? Нет. Нужно сердце страстей очищать, чтобы ему было не за что уцепиться, понимаете? Потому что если есть сердце страсть, за нее-то демон и уцепится, потому что атака будет идти, как вы понимаете, через мир демонов. Потому что весь мир превратится, фактически земля превратится в ад, потому что мир будет полностью открыт для падших духов. Станом будет освобожден от своей темницы на эти 3,5 года. Вот. И именно поэтому атака антихриста будет именно этим поражать. Страшную ошибку делают те люди, которые думают, что он будет техникой порабощать людей. Техника никого сейчас не поработит. Не обдурит. Простите, у нас сейчас почти не папуасы мы, чтобы телевизором восхищаться. Вот. А телевизор можно смотреть иногда? Можно смотреть так, чтобы тебя на тобой не властвовал. Вот и все. Если вы видите, что вы не можете без телевизора, если вас что называется, крутит от телевизора, чтобы они его посмотрели, да, что сериал пропустили, значит, смотреть его нельзя. Понятно, да? Чтобы не мной душа не владела и телевизором. Если не хочется, значит, смотреть, да? Сейчас, духовные, там, смотреть можно, то мы все мне позволить, но не все полезно, говорит апостол Павел. То есть я могу смотреть все, ну, кроме убийства, разврата, насилия, там, каких-то вещей, которые лишают разума, так? Но я не могу его смотреть тогда, когда я порабощен. Все мне можно. Да. Понятно, да? Например, можно ли употреблять алкоголь? Можно. Можно ли пьянствовать? Нельзя. Понятно, если могу ли я пить, если я хочу, мне хочется? Нет, не могу. Понятно. Если есть тяга к питью, нельзя пить, понятно, да? Когда хочется там пить, ну, чтобы веселиться. Даниил, вы же говорили, все страны разные. Вот когда будет власть антихриста, не вся земля будет одинаковая. Будут какие-то места, где будет... Ну, давайте не гадать. Что говорит Слово Божие, давайте слушайте все. Мы изучаем Слово Божие. Итак...